Глава третья. О спокойствии и счастье довольства. В рядах торговцев красным товаром в Алеппо один африканский нищий говорил: «Милостивые господа, если бы вы были справедливы, а мы не требовательны, то скрылся бы из мира обычай просить милостыню». Были в Египте два сына эмира. Один учился наукам, другой копил богатство. Один стал самым ученым человеком своего века, другой — царем Египта. Властитель этот стал глядеть на ученого с презрением и говорил: «Достиг я царской власти, а ты все остаешься нищим». «О, брат мой», — отвечал тот, — «благодарю я Господа Всевышнего за милость его. Мне досталось наследство пророков, наука, а тебе наследство фараона и Амана, царство египетское. Мураш я ничтожный, ногами меня попирают. Да, я не пчела, от уколов моих не страдают. Могу ли найти для своей благодарности слово за то, что мне чуждо насилие и окрик суровый?» Слышал я, что один дервиш сгорал в огне нищеты и нашивал заплату на заплату, утешая себя такими стихами: «Хлебом сухим мы довольны, рубище рады носить, лучше страдать и томиться, чем подаяние просить». Сказал ему кто-то: «Чего ты сидишь? Такой-то в этом городе отличается благородной природой и широкой благотворительностью. Готов он служить добрым людям, сидит он у дверей сердец их. Если узнает он о твоем положении, сочтет обязанностью помочь такому почтенному человеку». «Замолчи», — отвечал дервиш, — «лучше умереть в нищете, чем пойти докладывать о своей нужде. Лучше лохмотья сшивать и в терпении отрады искать, чем богачам на подачку, надеясь, послание писать. Правда, ужаснее мука, чем адское пламя сто крат. В рай на соседей богатых своих опираясь вступать». Один из персидских царей послал опытного врача к Мустафе: «Мир да будет с ним». Несколько лет провел он в арабской земле, и никто не приходил к нему на исследование, никто не просил от него излечения. Однажды пришел он к господину пророков, мир да будет с ним, и стал жаловаться: «Прислали меня сюда для лечения сподвижников твоих, а за все это время никто не обращался ко мне, чтобы услужил я своим искусством». Сказал пророк, мир да будет с ним: «У всех этих людей такой обычай. Пока не одолеет их голод, ничего они не едят. А когда голод еще не вполне утолен, перестают вкушать пищу». «Это причина здоровья», — сказал врач, почтительно поцеловал землю и удалился. В жизнеописании Ардишира Бабигана говорится, что спросил он арабского врача, какое количество пищи нужно есть за день. Тот отвечал: 100 драхм весу достаточно». «Какую же силу дает это количество?» — спросил Ардешир. «А это количество понесет тебя, а все, что сверх этого, ты сам понесешь», — отвечал тот. «То есть это количество будет поддерживать тебя на ногах, а все, что ты съешь сверх того, тебе придется носить как бремя. Есть надо, чтобы жить и молиться, а ты считаешь, что надо жить, чтобы есть». Странствовали вместе два хорасанских дервиша. Один был слабым, так как вкушал пищу один раз в две ночи. Другой был сильным, ибо ел 3 раза в день. Случайно схватили их в воротах одного города по подозрению в воровстве. Обоих заключили в тюрьму, а дверь ее замазали глиной. Через 2 недели выяснилось, что они невинны. Дверь открыли, и оказалось, что сильный умер, а слабый жив и здоров. Все изумились, а один врач сказал, было бы удивительно, если бы случилось наоборот. Один был обжорой, не мог перенести голода и погиб, а другой был воздержанным, по привычке терпел и спасся. Один из мудрецов предостерегал своего сына от излишества в еде, ибо чрезмерная сытость вызывает у человека болезни. Сын сказал: «О, отец, голод убивает людей. Разве ты не слыхал, что сказали разумные люди? Лучше умереть от сытости, чем терпеть голод». «Знай меру», — отвечал отец, — «ибо сказал Господь Всевышний: ешьте и пейте, но не излишествуйте. Не ешь так много, чтобы еда назад пошла. Не ешь так мало, чтобы жизнь твоя ушла». В городе Васити задолжали суфии какую-то сумму денег одному мяснику. Каждый день приходил он требовать деньги и говорил грубые слова. Тяжко было им от отношения его, но приходилось терпеть. Один благочестивый человек из них сказал: «Легче обещать своему желудку пищу, чем обещать мяснику денег». Одному герою нанесли в войне с татарами страшную рану. Кто-то сказал ему: «Такой-то купец имеет целебное питье, если ты попросишь, быть может, он и даст тебе». А купец этот был известен своей скупостью. Если бы солнце само вместо хлеба слуги к столу подавали ему: «Верь мне, до дня воскресения мертвых ясного дня бы никто не видал». Герой отвечал: «Если попрошу я питья, быть может, он даст, а может, и не даст. Если даст, быть может, принесет он пользу, а может, и нет. А просить у него чего-нибудь — это смертельный яд». И мудрецы сказали: «Если бы вода жизни продавалась ценой чести, не покупал бы ее мудрый, ибо лучше умереть с честью, чем жить в позоре». У одного ученого было много едоков, но малый достаток. Рассказал он об этом вельможе, который очень высоко ценил его. Поморщился тот, и показалось ему неподобающим для образованных людей проявлять такую навязчивость. Передают, что увеличил он назначенное ученому жалование, но склонность его к ученому уменьшилась. Через несколько дней ученый увидел, что обычная любовь к нему исчезла, и сказал: «Проклята да будет пища, если добывает ее унижение. Котел стоит, но зато достоинство падает». Спросили Тотемтая: «Видал ли ты кого-нибудь в мире великодушнее тебя самого, или слыхал ли о таком человеке?» «Да», — отвечал он, — «однажды зарезал я 40 верблюдов и вышел с арабскими эмирами в пустыню. Увидел я человека, собравшего вязанку терновника для топлива, и спросил его: „Что ж ты не идешь на угощение к Хатемтаю? Ведь собрался народ у стола его“. Он отвечал: „Мы рук своих трудом всегда кормиться рады, и угощение Хатемтая нам не надо“. Его я нашел более щедрым и благородным, чем я сам». Увидел пророк Моисей, мир да будет с ним, дервиша, который, стыдясь своей наготы, зарылся в песок и говорил: «О, Моисей, помолись, чтобы Господь Всевышний дал мне хлеб мой насущный. Умираю я от нужды». Помолился Моисей, мир да будет с ним, чтоб Господь даровал ему помощь. Несколько дней спустя вернулся Моисей после беседы с Господом и увидел, что тот человек связан, и собралась вокруг него многочисленная толпа. Спросил он, что это значит. Ответили ему: «Напился он пьяным, затеял ссору и убил одного человека. Теперь ведут его на лобное место». понял Моисей, мир да будет с ним, мудрость Создателя, попросил прощения за свою дерзость и прочитал стих из Корана. «Если б даровал Господь хлеб рабам своим, стали бы они непокорны на земле». Видел я одного бедуина среди ювелиров Басры. Рассказывал он. «Однажды заблудился я в пустыне. Не осталось у меня ничего из дорожных припасов, и готовился я к смерти. Вдруг нашел я мешок, полный жемчуга. Никогда не забуду того восторга и радости, которую я ощутил, думая, что это печеное зерно, и той горечи и безнадежности, которая охватила меня, когда я узнал, что это жемчуг. В пустыне сухой, средь сыпучих песков, жемчужина ракушке жалко и равна. Тому безразлично, кто сбился с пути, что в поясе злато или глина одна». Рассказывают, что один уродливый нищий скопил огромное богатство. Один из царей сказал ему: «Кажется, ты обладаешь несметным богатством, а у меня есть важное дело. Если ты поможешь мне и одолжишь часть его, то возвратят тебе деньги, когда поступит подать с провинцией». «О, повелитель», — отвечал он, — «не подобает могучей царской власти марать руку своего величия добром такого нищего, как я, собравшего его понемногу». Молвил царь: «Тут беды нету. Отдам я его татарам, ибо скверное да будет отдано скверным». Слыхал я, что старался он отклонить повеление царя и начал придумывать всякие отговорки и уловки. Царь повелел, чтобы деньги, о которых шла речь, отняли у него силой. Видел я одного купца, у которого было 150 вьючных верблюдов и 40 рабов и прислужников. Однажды вечером на острове Кише затащил он меня в свою лавку и всю ночь не переставал говорить пустые слова. «В Туркестане есть у меня такой-то товарищ, а такие-то запасы в Индостане, а эта бумага купчая на такую-то землю, а за эту сумму поручителем такой-то». То он говорил, что хочет ехать в Александрию, потому что там хороший воздух. То восклицал: «Нет, Западное море опасно, Саади. Намерен я совершить одно путешествие, а когда оно будет закончено, остаток жизни буду сидеть в своем углу и брошу торговать». Спросил я: «Какое же это путешествие?» «Хочу я повезти персидскую пемзу в Китай», — отвечал он, «потому что слышал, что ее там дорого ценят, а оттуда повезу китайский фарфор в Грецию, а греческий шелк в Индию, а индийскую сталь в Алеппо, а алеппское стекло в Йемен, а йеменскую материю в Персию, а после этого я уже перестану путешествовать и засяду в своей лавке». Столько наговорил он таких пустяков, что не хватило у него больше сил болтать, и сказал он: «О, Саади! Скажи же и ты что-нибудь о том, что видел и слышал». Ответил я: «Ты слыхал ли, что купец один упал посреди пустыни дикой с верблюда и сказал: глаза завистливых людей не насытятся до смерти никогда?» Однажды человек, у которого не было ни рук, ни ног, убил тысяченожку. Проходил мимо него один благочестивый муж и воскликнул: «Благодарение Господу! Было у нее 1000 ног, а когда исполнилась судьба ее, не смогла она спастись от безрукого и безногого». Рассказывают, что истомился один борец от превратностей судьбы. Пришел жаловаться к отцу на то, что глотка у него широка, да пищи мало, и попросил разрешения поехать попутешествовать. «Быть может, схвачу я силой руки моей полу моего желания», — отвечал отец: «О, сын, выгони из головы несбыточные мечты и ступи ногою нетребовательности на подол спокойствия. Говорят великие люди, счастье не в том, чтобы стараться, а в том, чтобы не волноваться. Сын отвечал: «О, отец, выгоды путешествия велики, радует оно сердце, расширяет познание, доставляет возможность видеть диковинки и слышать о чудесах, созерцать города, беседовать с друзьями, достигать почести, приобретать образованность, умножать богатство и имущество, находить друзей и привыкать к переменам судьбы». Отец отвечал: «Да, сын мой, действительно, как ты говоришь, преимущества путешествий велики, но доступны они только 5 разрядам людей. Во-первых, купцам, которые, кроме сокровищ и богатств, имеют рабов, прелестных рабынь и расторопных слуг. Каждый день они в другом городе, каждую ночь на другой ночевке, каждое мгновение, созерцая другую местность, добывают мирские блага. Во-вторых, ученому, которому, благодаря его сладким речам, силе красноречия и капиталу велеречия, куда бы он ни пошел, все готовы служить, которого все осыпают почестями. В-третьих, красавцу, к общению с которым стремятся сердца всех разумных людей, дружбу которого считают счастьем, а службу – благодатью. Ибо, говорят, лучше немного красоты, чем много богатства. Красота – пластырь для больного сердца и ключ к закрытым дверям. В-четвертых, певцу, обладающему красивым голосом, который гортанью Давида заставляет останавливаться течение рек и полет птиц. Благодаря этому качеству пленяет он людские сердца, а разумные люди стремятся к его обществу. В-пятых, ремесленнику, который добывает хлеб насущный трудом рук своих, чтобы не марать своей чести из-за пропитания. Кто обладает такими свойствами, какие я описал, для тех они в путешествии являются причиной удовольствия и поводом к благоденствию. Но кто не принадлежит к этим разрядам, те пойдут в мир за пустой мечтою, и в другой раз уже никто не услышит имени их или рассказов о них. «О, отец», — отвечал сын, — «могу ли я противиться словам ученых, которые говорят, хотя хлеб насущный и распределен, но следует пытаться приобрести то, что способствует получению его? Хотя горести и предназначены, но следует сторониться дверей, откуда они входят. Я обладаю такой силой, что могу помериться с разъяренным слоном, могу сразиться со свирепым львом. Лучше всего для меня предпринять путешествие, потому что нет у меня более терпения выносить нужду». Сказал он это, попросил у отца благословения, простился с ним и пустился в путь. Слышали, как он, уходя, повторял: «Коль мудрому там, где он жил, не везет, туда, где не знают его, он идет». Пришел он на берег реки, которая мощью своей бросала камень на камень, и увидел там толпу людей, которые, заплатив по мелкой монетке, сидели на пароме, сложив на нем дорожные пожитки свои. Не имел юноша возможности заплатить и раскрыл уста просьбы. Но сколько он ни просил, не слушали его и повторяли: «Без золота, мой друг, не справишься ни с кем, а если деньги есть, тогда не надо силы». Один бесстыжий матрос смеялся над ним и говорил: «Если денег нет, ты силой по реке не поплывешь. Силы страшной нам не надо, лучше золото давай». С жалостью юноша от этого издевательства сердца, и захотел он отомстить. Паром уже отошел, тогда он крикнул: «Если удовольствуешься ты той одеждой, которая на мне, отказа не будет». Захотелось матросу получить одежду, и повернул он назад паром. Когда юноша смог достать рукой до бороды и воротника матроса, подтянул он его к себе и безжалостно ударил об землю. Подбежал на помощь слуги его товарищ, но, увидев такое насилие, повернул назад. Решили, что лучше всего будет с ним примириться, пустить его на ладью бесплатно и пуститься с ним вместе в путь. Стали они просить у него прощения за то, что случилось. Упали к его ногам, начали лицемерно целовать его в голову и лицо. Привели на ладью и поехали. Добрались они до колонны, стоявшей посреди воды. Остатка от построек греков. Матрос сказал: «Потекла ладья. Надо, чтоб тот из вас, кто сильнее, отважнее и смелее, встал на эту колонну и подержал канат ладьи, а мы пока починим ее». Юноша, похваляясь своей силой, не поостерегся оскорбленного врага и не вспомнил изречения мудрецов, которые говорят: если ты кого-нибудь обидел, то даже если ты окажешь ему потом сотню удовольствий, остерегайся его возмездия за одну обиду. Можно вынуть наконечник стрелы из раны, а обида остается в сердце. Когда намотал он себе на руку канат ладьи и вскочил на колонну, матрос вырвал у него из рук канат и толкнул ладью, и остался там стоять несчастный в смятении. День или два терпел он бедствие и переносил усталость, а на третий день схватил его за ворот сон, упал он в реку и через сутки был выброшен на берег. Осталось в нем еще чуточку жизни. Начал он есть листья деревьев и собирать корни трав, набрался немного сил и пустился в пустыню. Шел, терзаясь голодом и жаждой, пока измученный не пришел к колодцу. Увидел он, что вокруг него собрался народ и дают напиться запишись. Не было у юноши и пешиза. Попросил он воды. Отказали. Попробовал взять силой. Не удалось. Нескольких человек он сбил с ног, но большинство набросилось на него, беспощадно избили и изранили. По необходимости, измученный и израненный, пристал он к каравану и пошел с ним. Ночью добрались они до места, где водились разбойники. Увидел он, что трясет караванщиков, и готовятся они к смерти, и сказал: «Не тревожьтесь, я с вами, а я один справлюсь с 50 человеками, а другие юноши мне еще помогут». Успокоились люди, услышав похвальбу его, обрадовались его обществу и предложили ему своей дорожной еды и воды. Горело у юноши пламя в желудке. Съел он с удовольствием несколько кусков, выпил несколько глотков воды, так что успокоился див его внутренностей, охватил его сон и заснул он. Был с караваном один опытный, видавший мир старец. Он сказал: «Эх, друзья, боюсь я этого сторожа вашего больше, чем разбойников. Вот рассказывают, что скопил один бедуин немного денег. Ночью, от страха перед ворами, не мог он заснуть в одиночестве и привел к себе одного из друзей, чтобы рассеять его близостью страх одиночества. Несколько ночей тот провел с ним, пока не узнал об его деньгах. Тогда похитил их и скрылся. Наутро увидели, что бедуин плачет и рыдает, и спросили: в чем дело, уж не унес ли у тебя вор деньги? Нет, — отвечал он, — клянусь Богом, но сторож унес. Почем вы знаете, друзья мои, не из сообщества ли разбойников этот юноша, и не забрался ли к нам из хитрости, чтобы в удобное мгновение оповестить своих товарищей? По-моему, лучше всего оставить его спящим и уехать». Одобрили юноши совет старца и закрались к ним в сердце опасения насчет борца. Навьючили они скарб и покинули юношу спящим. Узнал он об этом только тогда, когда солнце начало жечь ему плечи. Поднял он голову и увидел, что караван ушел. Долго он бродил, никуда не приходя, и, наконец, страдая от жажды и голода, припал лицом к земле, стал готовиться к смерти и говорил: «Со странником тот обойдется жестоко, кто сам не бывал на чужбине далекой». Говорил он эти слова, а в это время царский сын, в погоне за дичью, покинувший свою свиту, подъехал к нему и услышал такие речи. Взглянул он ему в лицо, нашел его благообразным и стал расспрашивать о его бедственном положении. «Откуда ты и как попал в это место?» Поведал он часть того, что стряслось над ним. Сжалился над ним царский сын, подарил ему почетное платье, осыпал милостями и поехал вместе с ним, так что вернулся он снова в свой город. Обрадовался отец, увидев его, воздал хвалы за то, что он цел и невредим. Под вечер начал он рассказывать отцу, что с ним случилось, о событии с ладьей, низости матроса и крестьян и предательстве караванщиков. Отец сказал: «Эх, сын мой, не говорил ли я тебе, когда ты уходил, что у тех, у кого пусто в руках, связана рука смелости, сломана десница отваги?» Сын отвечал: «О, отец, все же пока не претерпишь мук, не получишь и клада, пока не рискнешь жизнью, не победишь врага, а пока не рассыпешь зерна, не снимешь жатвы. Немного я претерпел, а какой клад добыл, испытал укол жала, а сколько меду добыл. Нижний жернов не движется, но все же несет он великую тяжесть». Отец сказал: «Да, сын мой, на этот раз помогала тебе судьба. Счастье твое, что роза твоя была очищена от шипов и вырван терновник. Пришел к тебе покровитель, одарил тебя, сжалился над тобой и расспросил о твоей судьбе. Но совпадение это произошло случайно. А из случайности нельзя делать вывода, чтобы другой раз с таким расчетом не ходить вокруг селка». Так у одного из персидских царей был драгоценный камень в перстне. Однажды вышел он, чтобы поразвлечься с несколькими из приближенных, на молитвенное место Шираза, и повелел, чтобы перстень укрепили на куполе Адуда, и чтобы тому, кто попадет стрелой в отверстие перстня, достался этот перстень. Собралось 400 лучников, служивших ему. Пускали стрелы, и ни один не попал. Случайно мальчик в это время развлекался тем, что пускал для забавы с крыши сарая во все стороны стрелы. Весенний ветер понес его стрелу, и попала она в отверстие кольца. Подарили ему перстень и почетное платье, осыпали милостями, а мальчик после этого сжег и лук, и стрелы. Спросили его, зачем он это сделал. «Чтобы осталась за мной прежняя слава», — отвечал он. Слышал я про одного дервиша, который поселился в пещере, закрыл свою дверь для всего мира. Перед оком разума его не оставалось у царей и султанов величия. Один из царей той страны дал ему знать, что столь велика, мол, моя любовь к совершенствам святых людей, что хотел бы я поделиться с тобой хлебом и солью. Шейх дал свое согласие, потому что исполнять просьбы соответствует заветам пророка. На другой день прибыл царь на поклон к нему. Отшельник встал, обнял царя, обошелся с ним ласково и стал прославлять его. Когда царь удалился, один из подвижников шейха спросил: «Такая любезность, какую ты проявил сегодня по отношению к царю, противоречит твоим обыкновениям. Что этому причиной?» Отвечал он: «Разве не слыхал ты, что говорят, за чьим столом ты, друг, сидишь, тому служить ты должен? Ухо может целый век существовать и при этом звука арфы не слыхать. Любоваться садом дивным глаз наш рад, проживет и не видав таких услад. Коль подушки с мягким пухом не найти, ты поспишь на камне жестком по пути. Коль красотка не обнимется с тобой, можешь сам обняться, милый друг, с собой, только чрево неразумное всегда непокладливо. Нужна ему еда.